мы с тобой можем в равной мере направлять и защищать друг друга. Эдвард задумчиво скрестил руки на груди. Судя по выражению лица, ему удалось совладать с яростью. По крайней мере, он злился не на меня. Надеюсь, мне удастся предупредить Элис. «Ты тоже меня спасла», — тихо промолвил он. «Мне же не хочется постоянно быть жертвой. Девушкам тоже нравится спасать мир». «Ты не понимаешь, о чем просишь», — уныло проговорил Эдвард, внимательно разглядывая мою наволочку. «Еще как понимаю». «Нет, даже не спорь. Я стал другим 90 лет назад и до сих пор не знаю, как к этому относиться». «Неужели ты жалеешь, что Карлайл тебя спас?» «Конечно, нет», — после некоторой паузы ответил Эдвард. «Я же умирал. Никакого будущего не было. Ты — смысл моей жизни. Если не будет тебя, то жить мне незачем», — призналась я и тут же почувствовала облегчение. «Пусть лучше знает правду». Эдвард молчал. «Значит, он настроен весьма и весьма решительным». «Я не могу так поступить, Белла. Не могу и не хочу». «Почему не хочешь?» — истерически закричала я, хотя обещала себе быть спокойной. «Не говори, что это трудно. После того, что случилось, я готова ко всему». Эдвард окинул меня гневным взглядом. «Даже к боли?» — саркастически усмехнулся он. Против собственной воли я побледнела. «Наверное, этот ужас будет преследовать меня до самой смерти. Огонь, растекающийся по венам». «Ничего», — надменно заявила я, — «как-нибудь справлюсь». «Оказывается, храбрость может дойти до абсурда». «Дело не в этом», — настаивала я. «Потерпеть 3 дня для меня не проблема». Эдвард недовольно поморщился, сообразив, что о процессе перерождения я осведомлена гораздо лучше, чем ему хотелось бы. С трудом подавив раздражение, он задумчиво посмотрел мне в глаза. «А как же Чарли и Рене?» Вопрос застал меня врасплох. «Естественно, всех правил я не знаю, но если понадобится, я готова оставить родителей. В любом случае, через год мне пришлось бы уехать в колледж, и мы встречались бы только на каникулах. Чарли с Рене понимают, что я взрослая и вот-вот начну самостоятельную жизнь. Они справятся. Я храбрилась, как могла, про себя решив, что время от времени буду навещать отца. Я взрослая и сама распоряжаюсь собственной жизнью». Эдварду мой ответ не понравился. «Вот именно», — вспылил он, — «а со мной ты ничем распоряжаться не сможешь. Если не терпится увидеть меня на смертном одре, то поспешу тебя обрадовать. Я только что там была, и, возможно, не в последний раз». «Ты поправишься», — пообещал Эдвард. Чтобы успокоиться, я глубоко вдохнула, не обращая внимания на резкую боль в подреберье. Мы молча буравили друг друга взглядами. Похоже, он не собирается идти на компромисс. «Хочу кое в чем признаться. Я умираю». Об этом стало известно задолго до моего приезда в Форкс. Эдвард явно ждал продолжения, а на его лице поочередно отражались недоверие, смущение и ужас. Он открыл рот, но произнести так ничего и не решился. «Болезнь неизлечима», — ответила на немой вопрос я. Потемневшие глаза изучали мое лицо, отчаянно стараясь найти хоть что-то, указывающее на то, что я лгу или неудачно шучу. «А Чарли знает?» «Конечно. Просто мы стараемся об этом не думать». Рот Эдварда снова безвольно приоткрылся, но он тут же взял себя в руки. Его лицо превратилось в маску. «И что это за болезнь?» Я наблюдала за ним с благоговейным страхом. Если сказать, что это рак, он не остановится, пока не найдет лекарства. и найдет наверняка.